лишь изредка они с Йонатаном ездят на пляж в Акку или в Нагарию. «А может, и в самом деле сходить сейчас на море, искупаться?» — мелькнула у него мысль. Он вернулся в гостиную, снова сел в кресло и закрыл глаза. У него было такое чувство, словно он должен срочно что-то сделать, но он никак не мог вспомнить, что именно. И вдруг вспомнил. Он встал, подошел к телефону и набрал номер суда. «Ой!» — раздался в трубке голос Орли. «Это вы, господин Шафир. А я уже начала волноваться. Ну что у вас, все в порядке?» «Да-да, все нормально», — успокоил ее Реувен. «Могу я поговорить с судьей Авнери?» «Если вы насчет этого араба, — сказала Орли, — то слушание перенесено на 10 июля, на последний день перед каникулами». «Но ведь 10 июля меня уже не будет», — хотел было сказать Реувен, чувствуя, как под ногами у него разверзается пропасть. Но вместо этого сказал спасибо и повесил трубку. Он стал лихорадочно перебирать в памяти имена адвокатов, как старых, так и новых, которые могли бы его в этом безнадежном деле заменить, и понял, что заменить его не сможет никто. Взгляд Реувена упал на большую черно-белую фотографию, висевшую над черным кожаным диваном. На ней была изображена светлолицая девочка с огромными азиатскими глазами. Ее рука лежала на африканской маске. Реувен вспомнил, что это фотография Монарея. Он встал с кресла и пошел в спальню, куда во время своих предыдущих визитов к сыну ни разу не заходил. Семейная кровать была покрыта тонким цветастым одеялом. По обе стороны кровати стояли тумбочки. «Для чего ему вторая тумбочка?» — подумал Реувен. И ему очень хотелось заглянуть в ящики тумбочек и найти в них хоть какой-нибудь намек на женщину, будь то презервативы, крем или порнографические журналы, но ему стало стыдно этих мыслей, и он принялся разглядывать плакат фильма «Завтрак у Тиффани», висевший над кроватью. На нем была изображена худенькая, красивая Одри Хепберн, улыбавшаяся невинной одновременно обольстительной улыбкой. На руках у нее были перчатки выше локтей, и она держала сигарету в длинном мундштуке. В стену был встроен шкаф с коричневыми дверцами, но он тоже хранил молчание, и, глядя на него, догадаться о том, что здесь происходило, было невозможно. Реувен вернулся в гостиную. Всю стену здесь занимал стеллаж из сосны, заставленный книгами, видеокассетами и дисками. На нижней полке стояли толстые альбомы с фотографиями в цветных пластмассовых переплетах. Реувен взял один из альбомов и, сев в кресло, стал его листать. На первой странице была черно-белая фотография, изображавшая его и Эммануэлу, склонившихся над кроваткой Афера. Он, Реувен, в очках с черной роговой оправой, которую Эммануэла купила ему в Париже, а она в плотно облегающем свитере, подчеркивающем линию груди. Он обнимает ее за плечи. Боже, какими же они были тогда молодыми! Глаза у него увлажнились. А вот еще одна черно-белая фотография. Улыбающийся Афер лежит в коляске. А это снова Афер, но на этот раз уже с Эммануэлой. Она склонилась над ним и кормит из ложечки. Мини-юбка задралась, и видны ее белоснежные бедра. А здесь он, Реувен, со смеющимся Афером на плечах, стоит перед домом своих родителей на улице Массады. А вот это Афер в наряде волшебника на лужайке перед их домом в Ахузе. Снова Афер с картонной свечой на голове на празднике Хануки в детском саду. Афер с Реувеном купаются на пляже в Бат-Галим. Афер, Эммануэла, Герман и Рут — на фоне белого кита, театра Габима. Они же возле бассейна с морскими львами в старом зоопарке в Тель-Авиве. Реувена подступил комок к горлу. Он взял с полки другой альбом. Фотографии в нем были уже цветные, а Фер на них был постарше, лет 11-12. Вот он стоит на лужайке перед домом в Цахале. а здесь он склонился над тортом,